Героями их слыли интереснейшие люди Парижа, то дипломат, то поэт, то политический трибун в эпохе Карла X, Луи Филиппа и Луи Наполеона. Остатки замечательной красоты графиня сохранила и в пожилые годы, хотя сильно располневшая, но со свежим лицом под густым и волнистым серебром блестящих белых волос. Рано поседев, она их не красила из своеобразного кокетства и с весьма достаточным запасом молодого огня в ярких темных глазах. Словом, в том, что эта отцветшая победительница сердец еще не хотела считать свою женскую жизнь конченной, из деревенской скуки свела романчик с красивым лесничим, не было ничего невероятного, но в год рождения Жени графине стукнуло 56 лет. Родить в этом возрасте – почти невероятное чудо для женщины, разве что она библейская Сарра, да ведь и для той потребовалось сверхъестественное вмешательство, а потому легенду меньшинство принимало, большинство отвергало». Легенда принесла Жене то счастье или несчастье, что ею заинтересовался вновь назначенный в парохию молодой ксенц. Нашел девочку, похожую на златокудрого ангела, скудлаченного ветром, покуда слетал с неба. Жене шел 12-й год, а грамоты она еще не знала. Поиспытав разговором, ксенц нашел ее одаренной умственно почти в той же мере, как красотой, и решил дать ей образование. Человек он был хороший, честный, с самыми благими намерениями, но девочка, подрастая, все хорошело, все делалось интереснее, а на 15-м году ее не выдержал ксенц искушения озлобленной безбрачием плоти, сорвался. По околотку загудела сплетня, кто-то донес, ксенца вызвала консистория и после жестокой головомойки перевела его с епитимьей в другую парохию. А Женю хрыщи спровадили от срама в Вильно какой-то тамошней своей родственнице с наказом не возвращаться, чтобы, значит, коли не сдержала себя девка, пропала, то, стало быть, судьба ее такая, но пусть пропадает подальше в городе, где им развратным воля, а от нас деревенских проваливай, голубка, с глаз долой, чтобы твоим духом навек не пахло». Виленская родственница, кухарка в господском доме, встретила Женю более чем неласково, даже не приняла ее переночевать. Девушка скиталась по незнакомому чужому городу, не зная, что с собой делать. Денег у нее было немножко, ксенц, уезжая, успел ей сунуть, а она имела благоразумие припрятать от хрщей. Но она была так деревенски наивна, рабка и дика, что не посмела попроситься в гостиницу и поопасалась укрыться в корчму». Так и проходила бесприютная и бессонная всю короткую летнюю ночь, благо погода стояла ясная и теплая. Поутру у острой брамы пригляделась к Жене одна из богомолок и привязалась с разговором. Женя по природе сдержанная и осторожная, о себе сообщила богомолке мало, а богомолка ей, что пришла к острой браме отслужить напутственный молебен перед своим отъездом в Петербург, где ее ждет очень хорошее место у богатых польских панов, недавно перебравшихся из Вильна в столицу и теперь вызывающих к себе ее, старую свою прислугу. Рассказы словоохотливой женщины о Петербурге внушили Жене мысль поехать с ней. «Я так сообразила», — объясняла она впоследствии. «Жить мне здесь ли, там ли, все равно не на что. Она говорит, что в Петербурге легче найти место, чем в Вильно. Так чем проесть свои рублишки на виленских бубликах, и страчу-ка я их лучше на билет в Петербург, а вось мне там улыбнется какое-нибудь счастье. Если же нет, то бросаться ли в Вилию, бросаться ли в него, результат один, а по крайней мере...» «Перед смертью посмотрю, какой это такой есть на свете Петербург, которым так много хвалится москали. Да из нашего Мицкевича пан ксенц Казимеш читал мне чудесные стихи». Богомолка охотно согласилась принять Женю в компанию и даже обещала свое покровительство устроить ее служанкой к тем же панам или в их знакомстве. «Поехали». Обе налегке. У Жени крохотный узелок, у спутницы никакого ручного багажа, но сундук в багажном вагоне. Женщина как будто была неплохая и искренне расположилась к Жене, но в Пскове приключилось несчастье. Женщина вышла купить провизии, замешкалась и прибежала к вагону, когда поезд был уже в ходу, и сесть ее не пустили. Она успела бросить Жене в окно пакетик с едой, но Женины деньги и билет остались у нее». О билете контролер, по свидетельству прочих пассажиров, принял в уважение несчастный случай, и до Петербурга Женя доехала. Но на Варшавском вокзале сошла с поезда без гроша в кармане, без единой знакомой души в городе и без единого русского слова на языке. Поляк-кондуктор посоветовал ей ждать спутницу на вокзале следующими поездами из Пскова. Ждала. Поезда приходили, но спутница не являлась. Так промаялась Женя почти сутки. Наконец, ее ожиданием заинтересовалась буфетчица третьего класса, немножко говорившая по-польски. Узнав дело, она не захотела пугать девочку, но про себя была уверена, что ждать напрасно. Наскочила деревенщина на поездную мошенницу.